Сергей Тармашев. Каждому свое 4. Аудиоспектакль. В 2011 году мир сгорел в огне великой катастрофы. На планете воцарилась ядерная зима. Яростные ветра метут облака черного снега по засыпанным радиоактивным крошевом пустошам, а температура на поверхности опускается уже ниже минус 50 градусов. Немногие уцелевшие укрылись в подземных убежищах, но запасы не вечны. Биофермы работают на износ, и для выживания обитателям бункера «Подземстрой-1» нужны топливо и продовольствие. Но находящиеся по соседству склады Росрезерва захвачены конкурентами по борьбе за выживание, а значит, бойцам экспедиционного корпуса во главе с капитаном Порфирьевым нужно найти какой-то способ отбить жизненно необходимый склад, пока холод, радиация и загадочные боевые роботы не перебили всех. 110-й день после всемирной катастрофы. Радиоактивные пустоши, 500 километров от подземстроя-1, час 50, время московское. Повисший за иллюминатором пылевой мрак был практически непроницаем, и Антон едва улавливал где-то впереди слабый мутный отсвет ходовых прожекторов. Колонна больше часа ползает кругами по бесконечной пустоши из черного снега в поисках входа в бункер, из которого в свое время выползла военная хунта Брилева. До стандартного начала интоксикации оставалось 40 минут, и с каждым пройденным километром тревога в душе Овечкина становилась все сильнее. Радиоактивная свалка, погребенная под метровым слоем зольного снега, 4 месяца назад являлась окраинами звездного городка, по которому было нанесено несколько мощных ядерных ударов. Здесь каждый сантиметр пространства пронизан смертельной радиацией в прямом смысле этого понятия. И с каждой неделей ее уровень растет, потому что ураганы приносят еще больше радиоактивной пыли из того, что раньше было Москвой. Встроенный, вставший ненавистным, устаревший скафандр МЧС счетчик Гейгера показывал уровень радиации в 800 рентген в час. И это внутри вездехода, имеющего антирадиационную защиту. Что творится за бортом, Антон мог только гадать, потому что едва колонна останавливалась для проверки местности и военные выходили наружу, фон мгновенно зашкаливал, и показания дозиметра застывали на леденящей душу отметке в 999 рентген в час. Овечкин не винил того, кто проектировал скафандр, за трехзначность дисплея счетчика Гейгера. Тот человек явно не был военным, и потому даже представить не мог, что кто-то может оказаться в условиях зашкаливающей радиации в столь слабой защите, совершенно не предназначенной для этого. Но самому Антону от этого не легче. Пока люк вездехода открыт, ему приходится облучаться, и пропавшее после лечения першение в легких вновь дало о себе знать. Сухой полусудорожный кашель вернулся. И хотя нападал он пока еще редко, Овечкин вновь испытывал вполне обоснованный страх за собственное здоровье. А тут еще эти идиотские поиски уничтоженного бункера. За прошедший час колонна останавливалась трижды. Каждый раз Порфирий вместе с солдатами выходил наружу, и они несколько минут копались в черном снегу, исчезая в нем по пояс и на каждом шагу спотыкаясь в погребенных под ним обугленных обломках. Обнаружить вход в бункер не удавалось, и колонна двигалась дальше до следующей остановки. Не приходилось сомневаться, что поиски военными ведутся по большей части наугад. Но это их совершенно не смущает. Антирадиационная защита у военных гораздо лучше, но в таких реалиях это все равно не спасет. И безмозглое пренебрежение вояками собственной безопасностью лишний раз доказывает правоту Антона. Все военные полностью деревянные, особенно мозг. Он не спорит, солярка центру нужна, Ее наличие серьезно облегчит решение вопросов наземного строительства, но не любой же ценой. Мертвым не нужны ни внешние ангары, ни внутренние биофермы. Колонна вновь остановилась, и в заполненном помехами эфире зашипел капитанский рык. Десанту к машине. Моя подгруппа ищет левее 10. Хам, ты работаешь правее 5. Ищем 10 минут и по машинам. Облаченные в экзокорсет военные распахнули люк и полезли наружу, неуклюже переступая через лежащего на полу пленного. Тот до сих пор не пришел в сознание, и Антон серьезно опасался, что пленный сделает это после того, как всех скрутит интоксикацией. Если все произойдет именно так, то враг может воспользоваться беспомощностью страдающих людей и убить кого-нибудь, или даже всех, если ему удастся развязаться. Спрашивается, чем думал Порфирьев, когда вкалывал пленному столь сильный транквилизатор, даже не поинтересовавшись наличием антидота Атонова? Ответ прост – ничем. Нацик-мизантроп не обременял себя столь далеко идущими перспективами. Зачем? Главное, что он может использовать свое физическое превосходство над кем-то прямо здесь и сейчас, а остальное не важно. Наверняка и поиски уничтоженного бункера Буратины в погонах ведут по точно такому же принципу. Они могут копошиться в радиоактивной грязи прямо сейчас. Так почему бы и нет? А что будет потом? Потом мы будем разбираться. Особенно раздражало то, что эта безмозглая решимость оказалась заразной. Грузчики-добровольцы, являющиеся гражданскими людьми, должны, по идее, иметь больше мозгов по определению. Но и они верили в абсолютную непогрешимость парочки Порфирьев-Снегирева, пребывая в полнейшей убежденности, что если варяг решил копаться в ледяной радиоактивной грязи, значит это априори безошибочно, а от остального их излечит Снежная Королева. Они обаде знают, что делают, и с ними не пропадешь. Овечкин тяжело вздохнул. Если одна интоксикация, проведенная в мучениях посреди заблеванной спецпалатки, ничему людей не научила, то это их проблема. Но это не значит, что он, инженер-механик, редчайший специалист, должен страдать вместе со всем безмозглым стадом. Он должен любой ценой перестать ходить в экспедиции, пока все не завершилось гибелью. Но из-за этих идиотских ФСБшников, захвативших склады, все усложнилось еще сильнее. А тут еще эта дурацкая солярка. Если вход в уничтоженный бункер удастся найти, можно лишь гадать, чем все это обернется. Воякам наверняка захочется послать внутрь Овечкина, и он запросто может не вернуться оттуда живым. Кто знает, что творится внутри Брилевского логова сейчас. В любом случае, ничего хорошего. Бункер был уничтожен ядерным ударом. Глупо ожидать, что условия в том, что от него осталось, будут выгодно отличаться от условий в любом другом эпицентре термоядерного взрыва. Остается надеяться, что Порфирьев не сможет отыскать вход, раз не нашел его сразу. Мегамозги Миронова утверждали, что фиксировали маршрут от КП «Дублера» до подземстроя-1. Но, судя по текущим реалиям, какие-то ошибки ими все-таки были допущены, раз асоциальный брутал до сих пор не смог разыскать бункер. Это радовало Антона вдвойне. Во-первых, не придется лезть в очаг смертельной опасности. Во-вторых, супер-пупер-вундеркинды Миронова все-таки облажались. Они, конечно, будут это отрицать, приведут надуманные, зато эффектные отговорки. Но он-то знает, как все обстоит на самом деле. Овечкин скосил глаза на хронометр. 40 минут до интоксикации. Это последняя попытка поиска. Еще пара минут, и военные вернутся ни с чем. После этого времени останется лишь на то, чтобы найти место для базы подальше отсюда и развернуть спецпалатку. «Хам, что у тебя?» Рычание Порфирьева было едва слышно в густых помехах. Видимо, асоциальный капитан увлекся поисками и отошел довольно далеко от вездехода. «Ничего». Ответ лейтенанта прозвучал столь же невнятно, и Антон понял, что проблема не в расстоянии, а в увеличившемся уровне и без того запредельной радиации. Слишком высокая ионизация местности затрудняет радиосвязь. «Сворачиваемся. Пора искать место для базы. Всем к машине». Лейтенант подтвердил прием, и Антон невольно расслабился. Хотя бы с этим повезло. «Опять не нашли», — негромко произнес кто-то из грузчиков опечаленным тоном. «Хреново. Нам нужна эта солярка. Особенно сейчас, когда вероятный противник занял склады с продовольствием». «Какая между этим связь?» Овечкин с трудом скрыл иронию. «Имея солярку, мы могли бы реанимировать БМП, которые стоят возле центра, и выбить ФСБшников из Росрезерва. Я слышал, как военные обсуждали это между собой». «Вы уверены? Насколько я знаю, у тех боевых машин нет снарядов. Они бесполезны. Тем более, что противник имеет лазерную самоходную установку. Это очень мощное оружие. Если они его используют против БМП, у последних нет шансов». «Знаю. Но, насколько я понял, военные не собирались вступать в бой без снарядов. Они планируют выманить ЛСУ в пустоши. Противник ведь не в курсе, что нашим БМП нечем стрелять. Пока ЛСУ будет преследовать БМП, мы сможем напасть на склады и отбить их». «Хорошая идея», — одобрил кто-то еще. «Контролируя запасы продовольствия, мы можем диктовать условия. А ЛСУ можно заманить в волчью яму, например. Когда она будет возвращаться? Радиосвязь у них пропадет быстро. Они даже не узнают, что мы захватили склады». Добровольцы принялись обсуждать план военных. И похолодевший Овечкин с трудом перевел дух. «Так вот оно что. Вояки собираются использовать БМП. Значит, от поисков уничтоженного бункера с соляркой они не откажутся в любом случае. И экспедиция в эпицентр подземного ядерного взрыва неминуема. И пошлют туда, конечно же, его, Антона Овечкина». От осознания нависшей смертельной угрозы невольно сперло дыхание. Это немедленно отозвалось приступом першения в легких, и Антон закашлялся. Неужели Порфирий вместе с остальными вояками планируют искать уничтоженный бункер на следующем цикле антирада, вместо того, чтобы возвращаться в центр? Наверняка так и есть. Смысл возвращаться туда с пустыми руками? Теперь, когда Росрезерв захвачен ФСБшниками, с точки зрения вояк, иного способа разрешить конфликт, кроме кровопролития, не осталось. И он, Овечкин, рискует погибнуть в поисках этой идиотской солярки. Громкий крик в ближнем эфире прорвался через пелену помех, заставляя вздрогнуть всех сидящих внутри вездехода. В эфире зазвучали плохо различимые голоса военных, и грузчики испуганно приникли к иллюминатору. «Что случилось? Что вы видите? Там роботы!» Он в ужасе понял, что в случае нападения роботов-убийц, он, сидя в своем углу, сможет выбраться из вездехода только самым последним, и рванулся к выходу. «Нужно покинуть вездеход! Они будут осматривать технику в поисках людей!» «Команды покидать машины не было», — неуверенно заявил ближайший к нему доброволец, не двигаясь с места и тем самым не позволяя пройти дальше. «Мы должны ждать указаний варяга или хама». «А если они уже мертвы?» «Роботы просили передать, что убьют Овечкина в другой раз. Кто там ближе к Ковину? Сообщите ему и проследите, чтобы не ломился наружу, потому что искать его у нас не будет времени. 35 минут до интоксикации». «Мы слышали крик!» — поспешил оправдаться Антон, недовольно скользя взглядом по ухмыляющимся грузчикам. «Это мог бы быть сигнал об опасности!» «Это был сигнал о том, что хам нашел вход в КП «Дублер». Хам, ты как там? Живой?» В ответ раздалось шипение помех, в котором Овечкин не смог разобрать ни слова. Но, похоже, Порфирьев находился гораздо ближе к лейтенанту и слышал его достаточно хорошо, потому что в эфире начался интенсивный радиообмен между военными, из которого Антон понял, что хам провалился в какой-то заснеженный пролом, который и оказался входом в искомый бункер. Благодаря штурмовому комплекту лейтенант не пострадал, отделавшись легким испугом. И теперь военные не то пытаются вытащить его оттуда, не то собрались спускаться к нему сами. Вскоре в иллюминаторах появились световые пятна приближающихся из пыльной тьмы фонарей, и водительская дверь вездехода неожиданно распахнулась. «Внимание водителям!» Расплывающийся в полумраке здоровенный силуэт капитана плюхнулся на сиденье. «Колонне начать движение малым ходом. Делай как я. Сближаемся с проломом и заякориваем технику рядом. Базу будем разбивать внутри». «Здесь же запредельный радиационный фон!» «Под землей ниже, и ураганов нет. Овин, на тебе заякоривание. Бери грузчиков и занимайся. И чтобы не так, как в прошлый раз. Если растяжку опять сорвет, сам побежишь спасать технику. Чтобы не оказаться каким-нибудь очистителем биотуалета, Антон предпочел стерпеть оскорбление молча. Можно подумать, он специально закрепил якорь так, чтобы его вырвало ураганом. Откуда ему знать, насколько прочен тот или иной засыпанный радиоактивным мусором обломок в сравнении с силой стихии? Тот якорь вообще не он закреплял. А у базы, если что, тоже растяжку оборвало. Базу вообще-то военные ставили. Они тоже облажались. Но об этом асоциальный брутал предпочел не вспоминать. Колонна проползла с десяток метров, и все полезли наружу. Радиационный фон вновь зашкалил, и Антон невольно сжался. Привычные 3 девятки дозиметра сейчас горели воистину зловеще. Сколько здесь на самом деле? 2000? 3? 4? Нет, так много быть не может. Порфирьев бы уже умер. Его спецназовский фотохромный комбинезон такую радиацию не удержит. Но в любом случае его снаряжение надежнее старого скафандра МЧС. Поэтому капитан-мизантроп может спокойно разгуливать там, где Антон будет подвергаться смертельной опасности. Пролом освещен ходовым прожектором вездехода. Всем быть внимательными. В световое пятно без команды не заходить. Там высоко. Без экзокорсета падать будет больно. Двое солдат схватили ящик с базой и потащили его к зияющему в свете прожектора свежему провалу в черном снегу, вокруг которого возились остальные военные. Вездеход уже сдул воздушную подушку и улегся на снег, и они крепили к нему трос. Видимо, по нему планировалось спускаться в разлом. Антон, бережно прижимая к груди руку с поломанными пальцами, поспешил руководить закреплением техники. Чем быстрее он сделает это, тем быстрее спустится вниз. Раз там меньше радиации, то он не против такого решения. Лишь бы ничего не обрушилось им на головы, когда все будут там, под землей. Передвигаться по окружающей пролом местности оказалось еще тяжелее, чем обычно. Обломки размозженного ядерной мясорубкой леса залегали под снежной толщей беспорядочным месивом. И если бы не черная землисто-зольная смесь, по привычке именуемая снегом, ходить здесь было бы вообще невозможно. Снег забил пустоты, которых в свалке обломков было полно, и глубоких провалов удалось избежать. Но под метровым слоем снега ничего не увидишь, и ноги постоянно запинались обо что-то, застревали между обломков или соскальзывали с неровной поверхности заледеневшего обугленного хлама. Люди медленно брели по пояс в черной снежной толще, с трудом пробивая дорогу, и часто падали, исчезая из вида в кромешной тьме. Через 20 минут была закреплена только половина растяжек, и Антон едва переставлял ноги от усталости. Сломанные пальцы сильно замерзли и невыносимо ныли, отдаваясь болью на каждое движение. А тут еще один из грузчиков в момент очередного падения вывихнул ногу и едва не потерялся в темноте, утонув в черном снегу лицом вниз. Порфирьев отыскал его по сигналу аварийного маячка, оттащил к пролому и спустил вниз, привязав к тросу словно мешок с тряпьем. После этого капитан-мизантроп также унизительно спустил вниз Овечкина, пожаловавшегося на переохлаждение и боль в сломанных пальцах. Внизу Антона подхватили солдаты, освободили от троса и отправили в только что установленную спецпалатку. Сами они полезли наверх, помогать заякоривать технику, и Овечкин поковылял к базе, освещая царящий вокруг кромешный мрак нашлемным фонарем. Больше всего окружающее пространство походило на подземный паркинг, только пустой и небольшой. Помещение было бетонным, с несколькими опорными колоннами, сильно засыпанное снегом и густо покрытое трещинами зловещих размеров. Пролом оказался в самом центре помещения, но как оно не сложилось целиком, для Антона было загадкой. Судя по тому, что он видит, для полного обрушения не хватило нагрузки в какую-нибудь пару-другую тонн. Не приходилось сомневаться, что до сих пор потолок не рухнул исключительно благодаря образовавшейся на поверхности свалке. Обломки настолько плотно сцепились друг с другом, что не просто лежат на потрескавшейся крыше, но еще и частично удерживают друг друга. Не будь этого, тут все давно уже рухнуло бы под тяжестью снега и всего, что под ним находится. Хорошо, хоть Порфирьеву хватило ума остановить колонну рядом с проломом, так что техника не оказалась стоящей на крыше. Лишь бы очередной буран не засыпал открывшийся пролом снегом целиком, похоронив здесь всех заживо. А это не исключено, потому что черного снега вокруг полно. Значит, поначалу его сюда задувало. Потом, давлением ветра, пролом заткнуло какими-то обломками, поверх которых насыпало снега, и образовалась естественная пробка. Когда на нее наступил лейтенант в штурмовом комплекте, она не выдержала его веса и рухнула вниз. Без помощи извне человеку отсюда, скорее всего, не выбраться, даже несмотря на довольно большую гору битого бетона, громоздящуюся под проломом. Ее высота 1.2 метра, а потолки 5-метровые. Можно попытаться допрыгнуть, но удастся ли ухватиться за что-то надежное, чтобы выбраться? Порфирьев, похоже, планировал выбираться по тросу, который привязан к стоящему на поверхности вездеходу. Это вариант, если, конечно, технику наверху не сорвет бураном. Впрочем, если сорвет, то без техники экспедицию ждет неминуемая смерть хоть здесь, хоть на поверхности. Оглядевшись, Антон обнаружил штатный выход на поверхность. Массивные ворота были распахнуты. Видимо, через них и выбиралась наверх хунта Брилева. В настоящее время вход был забит обломками, обильно пересыпанными черным снегом, и без тяжелой техники использовать его невозможно. Зато непосредственно вход в уничтоженный бункер на вид не пострадал. С первого взгляда Антон принял его за тупик в конце помещения, но при более тщательном осмотре это оказалось объемной лифтовой платформой, лишенной стены потолка. Двери, которые должны были закрывать лифт, оказались взломаны, распахнуты и застопорены. Наверняка это результаты деятельности спасавшейся военной хунты. Заходить внутрь на лифтовую платформу Антон не собирался. Не хватало еще рухнуть вместе с ней с высоты в 1.5 километра. С минуту он осматривал лифт из безопасного расстояния, после чего поспешил внутрь базы. Спецпалатка была развернута посредине между лифтом и проломом, и несколько удерживающих базу растяжек были забиты прямо в нагромождение рухнувших сверху обломков. Остальные растяжки были наспех закреплены за что попало и не вызывали никакого доверия. Но ураганов тут не будет, так что надежность установки базы Антон счел достаточной. Внутри спецпалатки обнаружился лейтенант, запускающий фильтровентиляционную установку, и пленный, неподвижно лежащий в углу без сознания. Овечкин поспешил к только что включенной печке и поинтересовался, опасливо кивая хаму, на захваченного ФСБшника. «Этот человек не нападет на нас во время интоксикации? Кто-нибудь знает, когда он начнется?» «Спецукол для взятия языка вырубает 3-4 часа вроде. Я не разведчик, тонкости не помню. По идее, он должен начнуться до того, как варяга скрючит. Но это не важно. Привяжем его как за корсету, даже пошевелиться не сможет. А там варяг оклемается и разберется по ситуации». «В связанном состоянии он не погибнет во время интоксикации? Он может, например, захлебнуться рвотными массами?» «Положим на бок», — отмахнулся лейтенант, не отвлекаясь от возни с фильтровентиляционной установкой. «Шлем с него снимем». «Черт! Корпус блока фильтров повело от удара. По нему прилетело бортом грузовика на прошлой стоянке, когда он чуть палатку не снес. Надо выпрямить, а то не запустится. Антон, подержи, а я надавлю». Лейтенант извлек бобину фильтрационного блока и уложил на пол. Пока Овечкин удерживал неудобную искривленную конструкцию в лежачем положении, хам при помощи усилителей конечностей наскоро выровнял замятые направляющие и вновь попытался вставить блок на место. Раздался характерный щелчок, и лейтенант довольным тоном констатировал: «О, другое дело. Сейчас заработает. Врубаю!» Фильтровентиляционная установка запустилась, и Антон вслушался в знакомый гул. На слух все работает как положено. Даже воет не так сильно, потому что фильтр вычистили перед экспедицией, и забиться радиоактивной пылью он еще не успел. На следующей стоянке к фильтровентиляционной установке уже будет лучше близко не подходить. Блок фильтров закрыт усиленной антирадиационной защитой, но все равно фонит, когда сильно забит. За гулом системы фильтрации Овечкин не сразу услышал посторонний шум, и резкое движение лейтенанта, развернувшегося в сторону входа, заставило его испуганно отпрянуть. Хам рванулся к пленному, на ходу выхватывая пистолет, и Антон бросился за контейнер из-под спецпалатки. «Лежать!» Лейтенант сходу сшиб вскакивающего на ноги пленного. Облаченный в противорадиационный скафандр человек не смог удержать таран, закованного в штурмовой комплект бойца, и отлетел в сторону, врезаясь в освинцованную резину палаточного борта. 200-килограммовая палатка слабо дрогнула, но скафандр уберег пленного от получения существенного урона, и он немедленно попытался вскочить вновь. «Лежать, я сказал!» Хам ударом ноги опрокинул его навзничь. Пленный пытался сопротивляться даже лежа на полу, и, насколько Антон мог понять, делал это довольно профессионально, но противостоять лейтенанту не сумел. Хам, судя по действиям, был обучен не хуже, что неудивительно, раз он из охраны секретного правительственного города. Но главное его преимущество было в наличии усилителей конечностей. Это Овечкин понял сразу, и никакие рукопашные изыски тут не помогут. Дайте Антону штурмовой комплект, и при наличии минимальной практики его использования он тоже без проблем обуздает любого буйного индивида. Но пленный, как и положено военному, задумываться над очевидным не планировал и продолжал тщетное сопротивление. И успокоился лишь после того, как Хам очередным приемом обездвижил его и вдавил ему в бедро пистолетный ствол. «Еще раз дернешься, прострелю ногу!» Лейтенант щелкнул то ли курком, то ли предохранителем. Этого Антон не понял, да и неважно. «Лицо вниз! Руки за голову! А теперь замер и лежишь!» Пленный подчинился, и Хам отшагнул от него, держа на прицеле. «Варяг Хаму! Пленный очнулся. Пытался сбежать». «Сбежать?» Ответ Порфирьева прозвучал без помех. И спустя секунду входной полог распахнулся, впуская внутрь спецпалатки здоровенный расплывчатый силуэт. «Когда у тебя начинается интоксикация, боец?» «Через 20 минут». «И куда же ты собрался?» «Это ты меня принял?» «Я. Нечего спать на посту». Пленник промолчал, и Порфирьев принялся открывать баллон с питьевой водой. В палатку один за другим входили измученные грузчики, следом появились солдаты в штурмовых комплектах, и Хам убрал пистолет. «Как ты развязался?» Лейтенант направился к пленному, по пути подбирая валяющиеся на полу путы. «Веревка разрезана!» «У него режущая кромка, нанесена на запястье скафандра». Порфирьев распахнул лицевой щиток боевого шлема и принялся пить. «Чего? И точно! ФСБшная модификация!» «Это я облажался, не заметил. Надо было стальным тросиком связывать». Он обернулся к капитану. «Стальные тросы остались в машинах. Может, локти ему связать?» Амбал, не отрываясь от баллона с водой и не глядя на пленного, лишь коротко кивнул, и лейтенант принялся связывать пленного заново. «Можете не связывать. Не убегу. Я не знаю, где мы, и меня через 20 минут скрутит». «Остальных скрутят через 5. Мстительно парировал Хам, орудуя грязной разлохмаченной веревкой. «Что же тогда дергался с самого начала? Лежал бы тихо. Нам сюрпризы не нужны». Но пленный не обратил на его слова внимания. Он вновь повернул голову, всматриваясь в закупоривающего баллон Порфирьева, и спросил. «Ты Порфирьев Олег Олегович? Радиопозывной «Варяг»?» «Нет, понятия не имею, кто это». «Я смотрел, как ты стал чемпионом в 2108-м. У меня там друг соревновался. Привозил записи поглядеть. Сам он вылетел в 1/8, не прошел обрека. Зато ты круто его в финале сделал. У него не было шансов». «Шансы есть всегда». Порфирьев флегматично пожал плечами и еще раз кивнул вопросительно глядящему на него лейтенанту. «Связывай, потом развяжу, когда его интоксикация исключит». Пленный умолк, и Антон поспешил к санузлу, чтобы успеть, прежде чем образуется очередь, но опоздал. Возле ширмы уже стояли двое солдат, и не приходилось сомневаться, что все остальные влезут в очередь вперед Овечкина, потому что у него интоксикация начинается позже. Пришлось терпеть и сначала пропустить вперед всех представителей военной хунты, а потом еще и половину грузчиков, потому что им до интоксикации оставалось еще меньше. От боли в мочевом пузыре Овечкин с трудом сдерживал негодование. Вот только грузчиков ему не хватало. Осталось пропустить вперед себя пленного. Он ведь тоже силовик, хоть и не военный. Спасибо, что у пленного интоксикация начинается позже всех. Не то именно так бы и было. Тем более, что он оказался знаком с Порфирьевым. По крайней мере, в одностороннем порядке. Это что, некая ирония судьбы? Все выжившие силовики должны обязательно знать, кто такой Порфирьев? Он что, такая выдающаяся личность в среде дуболомов? Видимо, так и есть. Потому что в интеллектуальной среде все хедлайнеры были Антону хорошо известны. И никто из нынешней грязи, пролезшей в князи на волне насилия и кровавого беззакония, к ним никогда не относился. Наконец, очередь в санузел все-таки дошла до Овечкина, и ему стало легче. Раздражение начало стихать. Потом интоксикация начала косить людей одного за другим и стало не до того. Порфирьев, как обычно, таскал его за собой от одного корчащегося в рвотных судорогах человека к другому, и пока амбал оттаскивал бьющихся в конвульсиях людей друг от друга и снимал гермошлемы с тех, кто не успел этого сделать, Антон собирал разбросанное по палатке снаряжение. Потом его самого скрутило приступом острой тошнотной рези, и мир в очередной раз утонул в пучине бесконечной мучительной боли. Очнулся он от ощущения нестерпимой жажды, в полной уверенности, что адаптация к антираду покинула его, и на этот раз жесточайшие мучения терзали его часов 12. Как он не сошел с ума от боли, понять было невозможно. Не иначе, еще одна злая ирония судьбы. Но хронометр скафандра показывал 6 утра 111 суток, и это означало, что адаптация действовала, и страдал он 3,5 часа, как и должно быть. Антон пошевелился, пытаясь подняться, и к сжению жажды присоединилась боль в поломанных пальцах. Он слабо вскрикнул, запоздало переставая налегать на травмированную руку, и понял, что гермошлем уже надет на голову. Судя по неприятному ощущению в шее, Порфирьев вставил ему укрепляющую капельницу от Снегирёвой. Но от першения в легких она не спасала, и Овечкин сухо закашлялся. «Оклемался?» Рычание амбала раздалось откуда-то из противоположного угла, и Антон заметил расплывчатый силуэт возле корчащегося в муках пленного. «Аккуратнее с рукой, надо переналожить шину. Ты сильно сбился в конвульсиях, даже перчатку сбросил. Пришлось наспех натягивать. Засыпь химию для обеззараживания в 4 баллона. Я потом сам их стряхну». «Почему так больно?» Антон, стеная, побрел к приготовленным баллонам с водой. «У меня же адаптация. Должно быть легче». «Тебе и легче. Раньше тебя ломало гораздо сильнее». «Ощущения такие, словно наоборот», — пожаловался Овечкин, пытаясь одной рукой отвинтить крышку у баллона с водой. «Пить хочется ужасно. Есть готовая вода». «Только во флягах». Капитан указал на сложенную возле печки стопку армейских фляг. «Старайся экономить, воды мало. Мы рассчитывали, что в обратный путь возьмем воду в Росрезерве. Поэтому остался только НЗ». «Разве нам не хватит?» — насторожился Антон, подозревая недоброе. «Мы ведь возвращаемся в центр, да? Росрезерв захвачен врагами. Бункер Брилева мы нашли. Нужно возвращаться назад». «Посмотрим». Порфирьев принялся протирать мокрой тряпицей лицо судорожно дышащего пленного. «Будет зависеть от того, что он расскажет». «Но что это может изменить?» Тяжелые предчувствия охватывали Овечкина еще сильнее. Порфирьев же не собирается начать войну или спускаться в уничтоженный бункер, ведь так? «Нас мало. Воды не хватает, а их много, и у них лазерная установка. Мы сделали все, что в наших силах, Олег. Надо возвращаться в центр и там принимать взвешенное решение в спокойной обстановке». «Посмотрим», — уклончиво повторил асоциальный брутал, И это испугало Антона не на шутку. До следующего цикла антирада почти 20 часов. Времени хватает. Больше Порфирьев ничего не говорил. Лишь молча возился со страдающими людьми. Вызывать его на разговор Овечкин не стал. Боль в поломанных пальцах и нарастающее першение в легких пугали и утомляли одновременно. Он засыпал в баллоны с водой химические препараты и поковылял в свой угол. Потом Порфирьев начал менять ему повязку и перенакладывать шину. Это оказалось больно настолько, что Антон едва не выл от мучений, упрашивая его вколоть какое-нибудь обезболивающее. Но капитан-мизантроп лишь заявлял, что сразу после интоксикации лучше обойтись без фармакологических препаратов, потому что биохимия организма и так нарушена, плюс вода с химическими реагентами как бы не стала хуже, поэтому придется потерпеть. Скорее всего, асоциальному бруталу просто доставляло удовольствие мучить Антона. Но выхода не было, и приходилось страдать и терпеть. Потом, когда экспедиция вернется в центр, он обязательно выяснит этот вопрос у Снегиревой и попросит ее освободить его от экспедиции хотя бы на время лечения руки. Сильно это его не спасет. Биорегенерация полностью излечивает мелкие переломы за несколько сеансов. Через 2 недели он будет здоров, но хотя бы так. Если военная хунта бросится воевать с ФСБшниками немедленно, у него есть шанс не попасть в эту мясорубку по состоянию здоровья. К тому времени, когда Порфирьев закончил с повязкой, Антон взмок от перенапряжения и воспринял окончание перевязки как благодать Божию. Едва капитан-мизантроп оставил его в покое, изможденная психика Овечкина мгновенно провалилась в сон.